Во Владимире семизинские села, Лазарское, Котязино, у Владимира Евнутьевское село, на Костроме, на Волге, Нижняя Слобода, Базеевская, Мануиловская, на Вологде Турендаевская, Понизовная, Ковылинские села, Горка, на Шоме деревни, да у Москвы село Шарапово, Лошаково, Луг на Москве-реке, под Крутицею, в Берендееве село Ростовцевское, в Кинеле Суровцово, Тимофеевское, Микульское, двор внутри города Москвы и дворы на Посаде. Пятый сын Андрей Меньшой получил в Москве год князя Петра Дмитриевича. У Москвы село Танинское, Ясеневское, Ромейце, потом Вологду с Кубиною и Заозерьем, Иледам с Обнорою, Камелую и Волочком, Авнигу, Шилингу, Пельшму, Бохтюгу, Ухтюшку, Сяму, Отводное с Перховшковскими селами, Тошну, Янгосар. Великая княгиня Мария получила в пожизненное владение Ростов, то есть ту часть города, которая была за Василием Темным, в остальной же части еще владели князья ростовские. По смерти великой княгини ее часть Ростова переходила к князю Юрию. Потом утверждались за нею купля ее Романов в устье Шексны. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 86. Романов княжо Михайлова Деева и княжих Львовых детей и княже Давыдова Засекина. Далее великая княгиня получала волости по Волге и Шексне, которые были за князем Иваном Можайским, вместе с селами, отобранными у изменившего боярина Петра Константиновича, Усть-Углы, Нерехту, у Москвы село Напрудское, Мельницу Ходынскую слугам Ходынским, Нагатинское, Новинки, Озерецкие села, Михалевское, Олешню, Лужские села, Павшинское, деревни боярина Петра Константиновича на Истре. Из уделов, из Коломенского, городок Брашеву с Селцем, с Гвознею и с Иваном, Усть-Мерску, Песочну, Малинские села, село Серкизовское с Мизынкою, Высокое, Шкинь, Селце Федора Степанова, Свербеевская, Лысцевская, Бабышева у Коломны, Чухистова. В Переяславле Рюминское, Маринину Слободу, село Доброе. В Юрьеве село Фроловское с Елохом, Красное, Курчево, Елцы, Варварина, Кузьмодемьянское, Голенищево, Добрынское, Волстиново, Сарогошино. Села Петра Константиновича, Матвеицево и Ворогово. В Суздале Шокшов, Давыдовское. На Костроме села Михаила Данилова, села Колдомские, данные ей Михаилом Сабуровым. На Устюге, в придачу к ее купле Леонтьевскому, Пятницкому и Вандакурью, село Машемское и Дымкову сторону. Из удела Андрея Большого Елду, Катку, Василькова. Из удела князя Бориса Издетемлю, Иудину Слободу, Ядрова, село Андреевское в Оржеве. Из удела Андрея Меньшова Иледам с Камелою и Обонорою. Из Нижнего Новгорода села, которые были за великую княгинию Софьею Витовтовную, с Сокольским селцем и с Керженцем. Из Мурома селце Муромское и Шатур. После составлена была еще приписная духовная грамота, по которой великой княгине отказаны село Коломенское, Дьяковское, Хвостовское, луг князя Юрия Дмитриевича против великокняжеского двора, Юрьевский луг Казначеев, два стана к Марининой Слободе, в Переяславле городище с деревнями Волнининскими до Барзамазова с деревнями. В Муроме Почап, Заколье, Черсово. На Коломне село Оксинское с деревнями, также Мячково, купленное у Настасьи, жены Федора Андреевича. Села на реке Москве, купленные у ее дочери. В Можайске село Чертаковское, Белевицы, Исмейское село, мельницу под городом. Села Муромские и села в Водском Стародубе, данные Анною, женою Василия Ивановича. Села Долмата Юрьева в Хатунском, Растунове и Перемышле в Опричнину. Двор князя Ивана Можайского в Москве отдан старшему сыну Ивану. Двор Серпуховских князей за Архангельским собором сыну Юрию, а двор, данный ему бабкою у церкви Иоанна Предтечи, отдан великой княгине. Двор Шемяки Андрею Большому, опальные же дворы бояр Константиновичей Петра, Ивана и Никиты, также за городом дворы отдаются в распоряжение великой княгини, кому из сыновей что даст. Села Акуловское и Репинское, которые великая княгиня дала Федору Босенку, а в духовной своей отдала распоряжение великому князю, эти села будут находиться у Босенка в пожизненном владении, а после смерти его отходят к великой княгине Марии. Мячково, село Коломенского уезда, в 12 верстах от города Чертаново, деревня Можайского уезда в полверсти от города. Черкизово в Коломенском уезде к северу от города. Лысково к юго-западу. Козмодемьянское к югу от Юрьева-Польского. Добрынское, Волостиново к северо-западу. Матвеещево и Ворогово к северо-западу от последних. Ельцы к юго-востоку от Юрьева-Польского. Семизино к юго-западу от Владимира, на границах Владимирского и Юрьевского уездов. Сарагужина к северо-западу от Юрьева. Шокшево и Давыдовское к северо-западу от Переяславля. Из этого обзора постепенного распространения, разделения и собирания московских волостей мы видим, что в распространении московского княжества завоевания играют весьма малую роль. Первоначальное распространение насчет соседних княжеств Смоленского и Рязанского, присоединение Можайска и Коломны с Вериёю, Боровском, Лужию, произошло силою оружия. Но со времен Калиты распространение происходило преимущественно прикупами и примыслами особого рода, в которых оружие не участвовало.